Неделя 25. Возьмите тайм-аут. Направление. Стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Никто не может мыслить ясно со сжатыми кулаками. Джордж Натан. Если у вас есть дети, то вы, наверное, слышали о методике отстранения как средстве воспитательного воздействия. Принудительные тайм-ауты представляют собой отстранение ребенка от привычного окружения в попытке заставить его задуматься об ошибках в своем поведении. Независимо от того, как вы относитесь к отстранению как к воспитательному средству, вам оно может помочь временно отключиться от сложных и угрожающих ситуаций, обновить свой подход к ним, мыслить позитивно и рационально. Когда мы сталкиваемся с ситуациями, которые отрицательно влияют на наш психологический настрой, вызывая обиду, страх, гнев или печаль, эмоции легко захлестывают нас. В моменты сильного эмоционального возбуждения мы обычно теряем из виду полную картину событий и не можем действовать конструктивно. В таком состоянии мы можем высказать мнения и оценки, болезненные для окружающих, о которых потом будем сожалеть. Мы можем нанести непоправимый урон нашим отношениям с окружающими и создать гораздо большие проблемы, чем те, с которыми сами изначально столкнулись. Но если мы найдем возможность и время для того, чтобы отстраниться от ситуации и взглянуть на нее со стороны, то сможем восстановить свое обычное психологическое состояние и вернуться к решению проблемы более продуктивным и рациональным путем. В состоянии эмоционального возбуждения мы часто используем наш гнев, чтобы спрятать свои истинные чувства. Это могут быть более глубокие — печаль и страх, которые не дают нам возможности грамотно решать проблемы. Временное отстранение от неприятной или сложной ситуации может дать нам время и простор для того, чтобы лучше понять и более четко, логично и без лишних эмоций сформулировать свои истинные чувства. Тайм-аут часто помогает избежать воздействия негативных эмоций на непричастных к ситуации людей. Когда мы не можем проявить свои настоящие чувства и подавляем их в себе, то позже эти эмоции могут излиться на других людей. Например, если на работе у вас был плохой день и сорвался важный клиент, то, будучи вынужденными подавлять раздражение в офисе, вы можете по возвращении домой выплеснуть его на родных. Понятно, что ваша злость возникла не дома, но свой выход она нашла именно здесь. Если же вы даете себе время на то, чтобы переварить и проанализировать свои чувства и мысли, то не станете обижать близких, никак не связанных с ситуацией. Так что всегда, когда вы хотите не допустить проявления эмоций, постарайтесь взять небольшой тайм-аут. Это поможет вам уберечься от отдаленных негативных последствий вашего эмоционального поведения в отношении с людьми, легче справиться со стрессами и добиться большего удовлетворения от жизни. Путь к успеху. Берите тайм-ауты, когда эмоции зашкаливают. Небольшие тайм-ауты в повседневной жизни принесут пользу вам, а главное — окружающим. В принципе, это легко. Вот несколько полезных советов. Прислушивайтесь к себе. О своих чувствах в стрессовых или трудных ситуациях лучше всех знаете вы. Поэтому очень важно в таких ситуациях внимательно прислушиваться к своим мыслям и реакциям, чтобы при необходимости предпринимать соответствующие действия. Когда вы чувствуете, что теряете контроль над ситуацией или вас полностью захлестнули эмоции, необходимо взять тайм-аут и немного успокоиться. Правильно отмеряйте продолжительность тайм-аута. Чтобы отстраниться от ситуации, обычно необходимо не менее 10-15 минут. Постарайтесь провести это время наедине с собой. Если ситуация очень сложная, и вы не в состоянии разрешить ее, возьмите большую паузу, чтобы справиться с эмоциями. При этом помните, что погасить в себе гнев — очень важное условие для того, чтобы конструктивно двигаться вперед. Включайтесь в ситуацию после тайм-аута вовремя. Если ситуация однозначно требует решения, возвращайтесь к ней после краткого тайм-аута. Не стоит делать паузу слишком длинной. Иначе решение проблемы может окончательно отодвинуться или, что еще хуже, вообще быть положено под сукно. Установите для тайм-аута временное ограничение с таким расчетом, чтобы после него обратиться к другой проблеме или человеку. Объясняйте другим необходимость тайм-аута. Если вы берете тайм-аут после конфликта, объясните собеседнику, что вам нужна пауза, чтобы упорядочить свои мысли и успокоить эмоции. При этом вы посылаете ему сигнал о том, что сильно расстроены, и действуете соответственно. Это побудит собеседника или партнера к тому, чтобы осознать и свои эмоции. В итоге повысится вероятность того, что после паузы у вас продолжится более конструктивный диалог. Во время тайм-аута сделайте что-то полезное для себя. Используйте тайм-аут, чтобы эффективно освободиться от лишних эмоций. Например, прогуляйтесь на свежем воздухе, приведите в порядок свои мысли и обдумайте новые подходы к ситуации. Можете заняться медитацией, чтобы очиститься от негативных мыслей, стрессов или переживаний. Сделайте запись в дневнике, давая свободный выход своим мыслям и чувствам. Или позвоните другу, чтобы поделиться с ним вашими мыслями и выработать новый взгляд на ситуацию. Проявляйте уважение к окружающим. Если вы замечаете, что обсуждение какого-то вопроса или складывающаяся вокруг него ситуация явно расстраивают собеседника, попробуйте предложить ему совместный тайм-аут. Возможно, он и сам почувствует необходимость в этом. Тогда проявите уважение к его желанию и без обид или раздражения предложите ему взять тайм-аут. Но если он не проявляет инициативы, скажите ему, что лучше вам обоим сделать небольшую передышку, чтобы выработать новый взгляд на ситуацию. Это покажет, что вы уважаете собеседника и видите, насколько он расстроен. Вдобавок, это даст ему возможность немного остыть и успокоиться. В идеале это должно создать условия для того, чтобы он вернулся к обсуждению проблемы с более рациональным и конструктивным настроем.